Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем эфир радио Иваново. И звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, Александр Павлов, приветствуем вас. В новостях было хорошо рассказано о том, что в городе Иванове открылся новая транспортная магистраль, которая теперь по станкостроителям может соединить еще одни направления. И мы слышим и часто видим, что город Иваново растет и строится. Вот о строительстве в областном центре сегодня и хотелось бы поговорить. У нас в гостях заместитель главы администрации города Иваново Андрей Наумов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Андрей Владимирович, начнем с того, что буквально на днях состоялась общественная приемка обновленного сквера воинов-интернационалистов. Что представляет из себя сквер сегодня? Сквер представляет в целом три зоны. Это зона у нас озеленения, зона спокойного отдыха и так называемая мемориальная зона, посвященная именно той тематике сквер интернационалистов. То есть зона, где у нас собираются ветераны вот, по своим датам и обсуждают вот, текущие свои вопросы. На сегодняшний день у нас приемка состоялась. Возглавлял ее лично глава города Владимир Николаевич Шарыпов. Были высказаны замечания, над которыми у нас сейчас строители активно работают. Срок поставлен был неделя для их устранения. Невзирая на погодные условия. Да, в том числе погодные условия. Ну, у строителей на самом деле много мер, как бороться с погодными условиями. Они их прекрасно знают. Можно в сложных условиях ставить и тепляки. Это когда у нас с мокрыми процессами идут, с нагревом работы. Ну, есть ряд ухищрений, которыми они у нас пользуются для устранения этих замечаний. Я слышал, что он был готов еще в августе, но еще два месяца что-то нужно было доделать. Да, сквер был на самом деле готов к 2 сентября. Было готово все покрытие, плитка, освещение, все это было протестировано. Также у нас установлено видеонаблюдение на сквере. Но в связи с тем, что много было обсуждений по памятнику на сквере, и внешний вид его так и не был окончательно согласован общественностью, у нас высвободились некоторые средства, которые нужно было пересмотреть, как их применить на сквере. Эти решения мы нашли, и вот реализация этих решений, оно немножечко затянуло открытие и приемку сквера. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы в прямом эфире. Присоединиться к нашему разговору вы сможете по телефону 93 69 20. Мы говорим сегодня о строительстве в областном центре. А вот этот сквер, он входит в формат в рамки современной городской среды? Или это отдельная программа? Нет, он входит обязательно в именно программу «Комфортная городская среда». Я напомню, что она порядок разработки проектной документации и реализации ее определена правилами программы. То есть у нас жители города участвовали неоднократно в голосовании по определению приоритетности тех направлений, тех территорий, которые у нас должны быть реализованы. Вот. И сейчас по этой последовательности мы реализуем данное направление. То есть это был сквер у нас интернационалистов. На следующий год уже прошел конкурс на завершение набережной. Вот. За Соковским мостом. Который... За Соковским, между Соковским мостом и Банном. То есть к реализации его мы приступили в этом году, а вот завершить мы планируем в следующем. На самом деле, жители активно выступили за то, чтобы эта часть города наша была все-таки приведена в вид, когда жители города могут спокойно там гулять. Поэтому в этом году мы сделали порядка 2 километров прогулочной зоны. Это по одному берегу реки и по второму, который со стороны Шереметьево-Парк-отель. Вот. Зона прогулочно состояла из 2 направлений. Это у нас брусчатка, прогулочная зона и велодорожка. То есть, чтобы любители у нас велотранспорта могли также ощутить на себе удобство новой территории. Естественно, она освещена, как полагается, вот, и в вечернее время, в ближайшее время можно будет прогуливаться по этой территории. Она еще не открыта, ввиду того, что у нас было запланировано несколько сходов, ремонт и устройство новых. Вот облицовка их еще не завершена. У нас есть телефонный звонок в студию. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Какой вопрос? Вот очень, конечно, хорошо и приятно слышать, что вот в городе это трудоустроили, это облагородили, тут дорожку сделали в другом месте. А вы знаете, я звоню со второй Сочинской, дом 89. Ну, вы, наверное, представляете, или я вам могу сказать. Это идет улица Суворова, поворот в сторону Меланжева и сразу поворот налево. Вот. Это что-то ужасное, дорога. Тем более, вот вы знаете, меня сшибла машина. Ох. Я второй год хожу, как говорится, вот на ходунках и с палочкой. И поэтому вот меня, я просто обращаюсь к Владимиру Шарыпову, ну, хотя бы один раз они к нам сюда заглянули и посмотрели, какая у нас здесь дорога, как к нам проехать, даже хоть скорая. Хоть даже любая вот такси, которые вот не только я, многие вызывают. У нас здесь много живет пенсионеров, вот. Поэтому, вы знаете, вот неужели так трудно вот посмотреть, какая дорога у нас здесь? Одни ухабы, одни ямы. Если вот пройдет снег или дождик, это, вы знаете, вот море. Спасибо большое, спасибо вам. Понимаете, ну можно же эту дорогу как-то засыпать, понимаете? И вот она немножко горкой, и сразу вот влево вторая Сочневская. Я вас очень просто прошу, чтобы вы, ну, как-то посодействовали, что ли, чтобы вот немного нам облагородили эту дорогу. Мы не просим асфальт. Ну, хотя бы ее сделали насыпь несколько раз, чтобы машина могла свободно подниматься. Спасибо большое. Андрей Владимирович, это... Да, но это больше крик души. Мы прекрасно понимаем, что в нашем городе еще много дорог, особенно частный сектор. Вторая Сосневская – это частный сектор, да. Много дорог в ненадлежащем состоянии. Мы над этим работаем. Активно уже... Третий год в рамках программы БКД, то есть безопасные качественные дороги, наверное, вы наблюдали, как в городе много сделано и делается по этому направлению. Ну, не до всего доходят, на самом деле, руки. Благоустройство, управление благоустройства у нас не совсем такой большой персонал, чтобы и не такое большое количество средств, чтобы везде успеть за один год или за два. Поэтому ну, мы возьмем на контроль. Это направление, да. Да, это направление. Передадим вашу просьбу в управление благоустройства, чтобы они выехали, обследовали вашу улицу и внесли в свои планы. Спасибо. Ну, мы продолжаем говорить о строительстве в городе Иваново. У нас в гостях, я напоминаю, что заместитель главы администрации города Иваново Андрей Наумов. Андрей Владимирович, вот мы начали говорить о этом формировании современной городской комфортной среды. Какие еще проекты в городе Иваново в рамках городской среды в этом году были сделаны или какие-то точечные благоустройства, облагораживание, скажем так, каких-то дворов, направлений? Ну, в рамках комфортной городской среды у нас еще работают ТОСы, да, то есть по ТОСам много направлений, там это работают у нас конкретно депутаты, то есть совместно с представителями ТОСов определяют и жителями непосредственно на месте территории, которые должны быть облагорожены, и они уже точечно работают вот по этим направлениям. Порядка 20 у нас территорий было благоустроено в этом году. К сожалению, тоже средств на все не хватает, но эта программа еще не закончилась. То есть вы можете также со своими территориальными управлениями проработать эти вопросы, выходить активно на депутатов, указывать эти территории, которые вы считаете, что должны быть подвергнуты озеленению, благоустройству, устройству новых площадок и работать в этом направлении. То есть до 2022 года, да, эта программа? Да, да, то есть это время еще есть, оно не упущено. Главное работать в этом направлении. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, вас беспокоит Китаева Людмила Сергеевна. проживающие на улице Советская, дом 55. Вот улица Советская находится в самом историческом центре города Иваново. Но от сельхозакадемии до улицы Бубнова невозможно пройти. Там такие огромные лужи, что приходится выходить на проезжую часть, чтобы обойти эти лужи, чтобы не утонуть в них. И от дома 55 до улицы 10 августа расположен рыночный переулок. Там вообще практически нет асфальта на тротуаре. Какие-то тоже ямы и горбыли. Это исторический центр города Иваново. И в таком состоянии асфальт. Людмила Сергеевна, спасибо большое. Ну, мы вот опять возвращаемся к дорогам. Дорога сегодня не совсем наш профиль разговора. Но тем не менее, да, на самом деле много нерешенных вопросов, как мы уже обсуждали. Да, вот тема луж, она на самом деле актуальна в нашем городе, да и в большинстве российских городов. Наличие луж – это на самом деле отсутствие ливневки. Mm-hmm. Да, много вопросов с этим связано. При отсутствии ливневки у нас разрушаются и наши транспортные магистрали. В этом году мы как раз приступили к реализации такого направления. Давно оно не реализовывалось. Мы пытаемся, так скажем, осушить новую Ильинку, которая у нас регулярно топит весной и осенью, потому что нет центральной системы ливнеотвода. В этом году мы приступили к одному участку. Это улица Большая Воробьевская, Ивановская, точка врезки была, и пошли к улице Володина в направлении к Новой Ильинке. В следующем году мы планировали завершить эту часть, да, и жители бы у нас уже осенью Новой Ильинки были без сточных вод. Они бы у нас уходили уже в центральную систему ливневой канализации. Удовольствие это не дешевое, вот, и не быстрое. Те, кто живет в этом районе, могли наблюдать, что мы часть дорожной транспортной инфраструктуры перекрыли практически на лето. Ну, там достаточно глубоко же копать, конечно. Да, и ливневой отвод, то есть трубы, они и диаметр их порядка 600-700, да, миллиметров, плюс глубина заложения, это 6-7 метров, то есть они идут под уклоном естественным, и на протяжении там 300-400 метров перепад меняется с 7 метров, это точка врезки, там, до 6 метров. Вот с таким уклоном это делается на глубине, в стесненных условиях, потому что справа-слева у нас у Большой Воробьевской есть жилые дома частные, и одно, как говорится, неловкое движение, и они в этот котлован могут сползти. Для этого строители, естественно, пользуются крепями, чтобы поползания не было. Ну, сложный процесс, поэтому не все за него берутся. А вот лужи – это как раз результат отсутствия этого процесса. Ну, работа ведется все равно. Да. Рано или поздно лужи на тротуарах закончатся. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Михайлова Галина Аркадьевна, пенсионерка. Ну, хочется, во-первых, сказать большое спасибо за улицу Ленинградскую, которую наконец-то привели в порядок. Мы ходим и не можем нарадоваться. И, конечно, большое спасибо местным властям, администрации, губернатору, что город, конечно, настал намного лучше. И у меня вот одно пожелание. Хотелось, чтобы услышали его наши власти. Мы живем на улице Кузнецова, рядом с нами на Рафаковской улице. Есть замечательное здание. Дом купца, дом фабриканта Зубкова. Такого здания в городе больше нет. Он в таком упадке, в таком вот... Каждый день ходим, гуляем с сестрой. Вы знаете, сердце кровью обливается. У нас в городе нет таких красивых зданий. Но почему же вот не сделать, отремонтировать это здание? Живем в рабочем поселке, для детишек ничего нет. Вот дети слоняются по дворам. Да, отдать детям это здание, привести в порядок, сделать кружки, секции, какие-то художественные школы, танцевальные какие-то классы сделать. Ну, можно же привести. Такая память. Вот старики строили, строили честно, красиво, на века. И мы не можем сберечь то, что он нам сейчас так не построит. Сегодня просто так не строит. Вот очень жалко. Вот обращение мое такое к администрации города и губернатору, особенно губернатору. Он человек новый, человек болеющий, радеющий за город. Мы очень его любим, очень благодарны ему. И вот такое бы обратить внимание на здание фабриканта Зубкова. Великолепное здание. великолепная, усадьба хорошая, красивая. Здесь, вот знаете, центр бы сделали, центр вот творчества для молодежи, для, даже для пожилых людей что-то делают. Для нас ведь ничего в городе не делается. Мы все-таки еще ходим, нам хочется развиваться как-то, но в городе ничего для нас нет вот в нашем регионе. Вот такое пожелание. А в общем-то большое спасибо за дороги. Никогда таких хороших дорог в городе не было. Спасибо, Галина Аркадьевна. Спасибо. Ну вот есть помещение, да, все вопросы обычно встают в собственникам, которые имеют их у себя в собственности и не занимаются, так сказать, благоустройством, поскольку это памятники, и это очень дорого. Да, реставрация зданий – это дело не дешевое, скажем так, и требует определенных специалистов. То есть это не общестроительная работа, где может любой специалист отштукатурить, покрасить. Эта работа требует реставрации. Специальная работа реставраторов. Да, к сожалению, это по законодательству у нас должен делать собственник помещений. Вот, собственники у нас, к сожалению, не всегда бывают порядочными. Их приходится принуждать через суд содержать свои здания. Вот. Да, учтем, посмотрим со своей стороны, что можно сделать. Кстати, о рабочем поселке. В этом году мы завершаем проектирование нового детского садика. Давно мы на рабочем поселке вообще ничего не строили. Проблема на самом деле одна – это отсутствие земельных участков. Строительство школ там архиважно в связи с тем, что дети учатся в две смены. В школах, но удалось все-таки перегнуть ситуацию и забрать у застройщика земельный участок, на котором планировался очередной многоквартирный дом. Вот. Сейчас мы завершили практически проектирование, объект находится в экспертизе, и я думаю, в следующем году мы уже будем привлекать средства на его строительство. Место расположения его будет переулок, не переулок, а улица Рафаковская с Парижской коммуны, где у нас ДСК недавно завершили свое строительство многоквартирных домов, а инфраструктура там новой не предполагалось. Вот мы силами города этот участок нашли и предполагаем в дальнейшем осваивать. И, насколько я понимаю, там в этом районе есть клуб «Джем», да, молодежный, поэтому досуговая часть для молодежи в этом районе как бы задействована. Продолжаем говорить о строительстве. Я еще раз напоминаю нашим радиослушателям, у нас в гостях заместитель главы администрации города Иваново Андрей Наумов. Андрей Владимирович, ну, раз мы, вот вы сказали про детский сад, да, который строительство планируется. Вот радиослушатели нам звонят в редакцию и часто задают вопрос, поведут ли они детей в этом году в детский сад номер 75. Ну, на самом деле, работы мы планировали завершить в этом году. Это пристройка на улице Павленко на 90 мест. В настоящий момент у нас... Я напомню, что объект мы должны были построить в один год. То есть мы его приступили с апреля месяца, когда у нас была пандемия в разгаре, и строители даже не могли выйти на строительную площадку и оградить, потому что было запрещено работать. Но, тем не менее, в настоящий момент коробка здания у нас завершена, работы по наружному благоустройству, плиточного покрытия, асфальтового покрытия завершены, ведутся отделочные работы внутри. Я думаю, мы все-таки к концу года завершим все основные работы, плюс у нас будут еще лицензирование объекта, как вы знаете, да, конечно, это да. Не быстрая процедура, потому что вот исходя из садика Рождественского, нам пришлось этим заниматься порядка полугода, чтобы открыть объект. Ну, я думаю, в эти же сроки примерно родители своих чад поведут в данный детский садик, ну, не раньше этого времени. Ну, такова процедура у нас, к сожалению. У нас есть еще один телефонный звонок. Вот снова звоночек. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. По улице Фрунзе асфальтировали тротуар. И вот почему-то перехода с одного участка тротуара на другой не предусмотрели. Где 7-я Минеевская проходит, там вообще грязь, а если пройдет дождь, это невозможно обходить. Это как можно было не проверить, как все-таки наложили этот тротуар. Теперь по 8-й Минеевской, значит, когда это, накладывали вот дорогу, шоссе, обещали, что сделают сточные канавы. Вот вы говорите о ливневой канализации. Здесь всего-навсего нужно было восстановить сточные канавы, которые были раньше. Вот 3 года тому назад было очень много снега, и у нас на 8-й Минеевской дом 62 затопило, потому что, когда настилали эти асфальты, не убирали прежний, а настилали, и получилось шоссе возвышенное. И оказалось, вот эти стоки засыпали, канавы сточные засыпали, и дом затопило, и рядом соседний дом затопило. Это был просто ужас. Теперь по улице Мельничной, это от Тимирязева идти, вот если ко второй городской поликлинике, по левой стороне, там на пути пересечения переулка в ужасном состоянии тротуар, грязь невозможная. И эта грязь тащится в поликлинику, во вторую. Спасибо большое. Теперь, если вот больные идут из этой поликлиники, доходят до Тимирязева, и поворот, значит, вправо к улице Ермака тоже. Тротуар в ужасном состоянии, там грязь. Проспект Ленина, дом 73. Там от Войкова, значит, улица Войкова, пересечение. Хорошо, извините, пожалуйста, у нас просто время эфирное немножко заканчивается. Я понимаю, что проблема с тротуарами в Иванове есть. Она, я думаю, это проблема не только Иванова, проблема многих городов и нашей области, и других областей. Так уж случилось, что чаще всего замечают и делают ремонт на дорогах, а на тротуары власти обращают внимание, но позднее. Но сегодня мы говорим о строительстве, сегодня мы говорим о зданиях, которые растут в городе Иваново, о помещениях, которые появляются, о новых объектах инфраструктуры, которые появляются на территории областного центра. К сожалению, дорожная тема не совсем тема нашего программы, но вот как уверяют наши гости, вся информация и вот те направления, которые были озвучены нашими радиослушателями по телефону, будут переданы в отдел благоустройства, чтобы на эти лужи, эти повороты, эту грязь были обращены максимальные взоры работников благоустройства города Иваново. Спасибо большое за звонок. Мы продолжаем говорить. И вот Андрей Владимирович сказал, что в период пандемии удалось работать. А вообще в период пандемии много удалось реализовать? Или она задержала строительство и все планы немножко поехали? На самом деле задержка была очень сильная. Она была связана с простыми вещами. Просто нельзя было купить материал. Магазины были закрыты. Это, конечно, очень осложнило нашу работу. Нам пришлось пересматривать графики выполнения работ, искать дополнительные какие-то ресурсы, выходить на поставщиков, договариваться, чтобы машины впускали, выпускали из города. Ну, это вот работа, на которую мы не рассчитывали раньше, но ее пришлось проводить. Что делать? Таковы реалии, надо на них реагировать. Мы реагировали. Соответственно, я считаю, мы сделали максимально то, что могли, и объекты, которые у нас должны были построиться в срок, я думаю, будут построены в срок. Ну, вот раз мы начали говорить о детских садиках, надо закончить уже эту тему. Еще у нас один сад в областном центре, в микрорайоне Видный, идет строительство, да? Что там будет и когда он откроется? Микрорайон Видный, бурно развивающийся район. Если бы вы видели эту территорию 2-3 года назад, вы, наверное, ни за что бы не поверили, что там что-то можно построить. Это выглядело как промзона и рай для гуляющих собак. Больше там ничего не было. В настоящий момент уже сдаются многоквартирные дома, а застройщик там известный, я не буду о нем говорить, все прекрасно знают. Вот, с нашей стороны была проведена большая работа по привлечению средств на эту территорию. Мы смогли привлечь средства и на дорожную инфраструктуру в рамках проекта программ Минстроя делаются подъездные пути, а также социальная инфраструктура. То есть привлечены были средства на строительство садика. К его строительству приступили также в этом году. В настоящий момент коробка здания завершается уже. Это трехэтажное здание. 240 малышей смогут в скором будущем пойти в этот садик. Садики у нас обычно планируются в 2 года строительства, как показал опыт микрорайона Рождественский, лишь бы не было проблем с финансированием. То есть основная сдерживающая сила – это финансирование. Угу. В настоящий момент у нас контракт заключен на 2 года с подрядчиком. Он должен освоить порядка 110 миллионов рублей, но садик стоит гораздо больше. То есть на завершение объекта у нас пока средств нет, но мы над этим работаем, у нас есть время. Я думаю, у нас все получится. Ну, мы говорим о садиках, но и школы стали появляться в городе Иваново. Да, за очень большой промежуток времени, порядка 30 лет, Владимир Николаевич неоднократно это анонсировал, приступили мы к строительству школы, и в этом году первую должны завершить. Это улица Хлебникова, пристройка на 350 мест для первоклассников, наших начальное звено. Проблема та же, так же, как и по детским садикам, это отсутствие земельных участков на территории города Иваново. Но, тем не менее, это не единственная школа. Мы приступили к строительству 2 других школ. Это в микрорайоне Рождественский, новый микрорайон, который построен с нуля, ДСК. В прошлом году мы завершили там строительство детского сада Рождественский. В этом году мы приступили к новой школе, также на 350 мест. Вот. И в Сухово-Дерябинском, соседнем районе, мы приступили к пристройке к 44-й школе, которая также нуждается в расширении. Эти работы мы будем тоже вести 2 года до полного завершения. То есть планировали завершить в 2021 году. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Надежда Сергеевна, у меня вопрос. Не про тротуары у вас вопрос, Надежда Сергеевна? Два вопроса. Во-первых, я присоединяюсь к предыдущему выступавшему, чтобы уже эту тему не расширять, время не затрачивать, по поводу пешеходных асфальтов и малых дорог в городе. У нас в моем районе, где я живу, то же самое, это район простых строителей. Малые дороги, вот где дворы, они, конечно, очень неблагоустроены, это прям поле работы. И асфальты, это наша просто боль и ужас, пешеходные асфальты, даже вдоль проспекта Строителей, вдоль больших дорог, приходится весной их обходить по газону. То есть настолько все выбито. Да, Надежда Сергеевна, второй вопрос. Газонов, и все это, и мы вытаптываем газоны в результате, обходим, когда вот это таяние идет, во время дождей, то есть это больная тема. Я вот просто присоединяюсь еще раз, вот обращаю на это внимание. Вот. И второй вопрос у меня, я воспользуюсь случаем, возможно, может быть, это не совсем по теме, но вот если коснулись новой линки, спасибо, что обращают внимание на дороги, на все там, но я уже когда-то в прошлом году задавала этот вопрос в эфире. Новая линка, он такой хороший, благоустроенный район, там очень много молодежи живет, детей, внуков, а бабушки живут в других районах, ну, это я вот, в частности, на себя. Вот, и у нас до сих пор нет связи транспортной новой линки, вот с этой стороны, со стороны автовокзала, Некрасов, прямой связи. Приходится туда ездить с 2-3 пересадками, мимо рынка, там, Павелишской, из района, вот где областная больница. Вот из этого района у нас по-прежнему нет транспортной связи. Возможно, это не тема сегодняшней передачи, но вот как нам вообще быть? Время идет, а вот и не там. Нам обещали вроде, что никакой маршрутки абсолютно. У нас есть 28-я маршрутка, правда, которая ходит вот со строителей. Но у нее такой длинный путь, что быстрее до Шуи доедешь, что ведь она там идет через Мебельный куда-то там какими-то окольными путями. То есть это не то. А вот со стороны текстильщиков, строителей, вот этот район, он никак не связан. Все, Надежда Сергеевна, спасибо огромное. Ну, вопрос ваш мы поняли, вот его сейчас на карандаш взяли, и обязательно транспортным службам все это передадут, и предложение о новом маршруте, оно будет озвучено. Действительно, город растет, дороги появляются новые, и есть возможность ехать и связывать внуков с бабушками. Это очень хорошо. Все будет, все получится, мы уверены в этом. Вдобавок, инфраструктура растет, видите, садики увеличиваются, появляются новые школы, и появляются новые объекты спортивной инфраструктуры. Да, мы все прекрасно знаем, что после визита Владимира Владимировича Путина в нашем городе должен появиться дворец водных видов спорта. Где он появится? Да плюс еще и ледовая арена у нас в Иванове тоже будет строиться и уже строится. Да, на территории нашего города в этом году рассматривалось два объекта. Их возведение связано лично с участием Станислава Сергеевича, наш губернатор лично пробивал эти проекты. Мы со своей стороны, со стороны города оказываем все максимальное содействие на предмет подбора земельных участков для этой инфраструктуры. В кратчайшие сроки реализуем эти направления, и к этим направлениям уже приступили. Например, микрорайон Видный, «Газпром» уже приступил к своей реализации. Идет строительство фундаментов, и как по планам «Газпрома», объект в конце 2022 года должен быть введен в эксплуатацию. Вот. Водный дворец, насколько я знаю, ведется проектирование в данный момент, и я думаю, что областные власти анонсируют о начале строительства об этом объекте, как только будет источник финансирования. Ну, строительство будет, дворцы у нас будут построены, и спортом будем заниматься не только в городе Иванове, но и из других городов будут к нам приезжать в тот же дворец водных видов спорта. Я напомню, что в этом году также завершается строительство дворца игровых видов спорта у ЖД вокзала. Насколько я понимаю, открыть его будет в конце этого года. Также областные власти прикладывают все усилия, чтобы объект был вовремя сдан в эксплуатацию. Это вы можете по ленте новостей наблюдать. И депутаты Госдумы регулярно посещают. В общем, этот объект под большим контролем. И у нас частное строительство также развивается по спортивной инфраструктуре. Например, вы можете наблюдать, как у торгового центра «Ясень» строится тоже ледовый дворец, где будет у нас хоккей. Хоккейная площадка современная, освещенная и жителями микрорайона Московский, и ближайших жилых домов могут посещать этот объект. Насколько я понимаю, открытие его будет уже в конце или в начале этого года. Инвестор там частный. Я думаю, если финансирование не подведет, все будет буквально в кратчайшие сроки, потому что мы видим, что коробка уже завершена и ведутся внутренние работы. То есть на льду можно будет находиться и летом, и весной, и осенью, и зимой, да, так получается? Да, совершенно верно. Ну, мы говорим о строительстве, и нельзя не сказать вот о тех ситуациях, которые возникают. Нам часто звонят радиослушатели, переживают очень, потому что строительство ведется очень большое, и многие объекты многоэтажных домов, они замораживаются, или в связи с той же пандемией останавливается строительство, и понятно, что охрана недостаточно усилена, или заборы и все остальное, и уже вот были случаи трагедии, да, что дети проникают на территории строительства, строек, и вот наносят себе увечья, падают, и вот происходит трагедия. И вот как провести работу, я не знаю, с собственниками, чтобы усилить контроль за этой ситуацией? Ну, в основном это проходит, такие ситуации у нас случаются на объектах, которые располагаются на территории нашего города, это многоквартирные дома, к сожалению, есть небольшое количество недостроенных, областное правительство с этим борется, мы регулярно эти случаи и объяснительные пишем в прокуратуру, каким образом дети попадают на строительную площадку, что они там делают, какие меры мы предпринимаем, но у каждой строительной площадки есть собственник, арендатор, который должен нести сохранность этой территории и не допускать посещения ее третьими лицами. Мы выходим с судебными исками, принуждаем собственников следить за этой территорией. Вот таким образом мы можем в современном законодательстве только бороться с этим. Андрей Владимирович, ну, в завершении нашего эфира хочется спросить, соответственно, о планах. Далеко идущие планы развития и строительства нашего города? Да, планы есть, как я уже озвучил, это строительство детского садика на рабочем поселке. Ведутся переговоры в данный момент у нас с инвестором по передаче нам площадки в город в районе Самоцвета, это микрорайон Авдотина. Планируем также строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Авдотина. Также переговоры идут по передаче земли от инвестора. Ну, собственной земли у нас, к сожалению, уже не осталось. Поэтому строительство, предшествующее строительство, связано именно с земельными участками. Самый бурный развивающийся у нас микрорайон видный в настоящий момент и Авдотина. Авдотина, он очень перспективный, потому что много есть земли еще под застройку. Туда, конечно, наши силы более направлены. Но, тем не менее, микрорайон видный. У нас еще есть там небольшая площадка для строительства школы. Мы ее тоже потихонечку осваиваем. Вот. Поэтому планы грандиозные. Будем стремиться к их исполнению. Ну и замечательно. Вот мы еще раз убедились в том, что город к своему 150-летию не останавливается на месте. Он продолжает расти. Становится краше и краше. Я еще раз напомню, что мы сегодня говорили о строительстве в областном центре. У нас в гостях был заместитель главы администрации города Иваново Андрей Наумов. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали. Спасибо вам, что пригласили. До свидания. Дорогие радиослушатели, мы завершаем наш эфир. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. У микрофона был Александр Павлов. Я прощаюсь с вами. Хорошего дня. Услышимся в 18 часов 10 минут.